Сияние меча золотого колеса реинкарнации постепенно потухло, оставив лишь чисто черный клинок, сформированный из шаров поиска истины. Яруаши ослабил хватку и спокойно опустил клинок. Фух, белая пластина на лбу Мадары, чем-то напоминающая обычный налобный протектор, была рассечена вертикально по центру. Его белые волосы были рассечены и по голове пролегала идеально ровная черная линия. Сила шести путей, Учиха Мадара медленно опустил руку, пристально глядя на Яруаши, парящего над ним. Осколки меча Нунабака быстро собрались вместе, приняв форму шаров поиска истины. Разрез на голове начал быстро восстанавливаться. Риннеган в сочетании с силой Джуби достойна силы, близкой к мудрецу шести путей. Даже мой меч золотого колеса реинкарнации был заблокирован. Яруаши посмотрел на Мадару и спокойно сказал. Фух, фигура Мадары исчезла. В следующее мгновение он появился уже в нескольких десятках метров напротив Яруаши. Мадара пристально смотрел на Яруаши. В глазах вспыхнула едва заметная дрожь. Твое дадзюцу, его сила близка к Риннегану. Не ожидал, что ты сможешь обрести такую силу, даже не являясь Учиха или Синджу. Я очень сильно недооценил тебя, Тенсиган. Сила шести путей. Учиха Мадара четко ощущал, что в сравнении с ним, ставшим Джинчурики Джуби, у Яруаши гораздо меньше чакры, но по качеству она явно не уступает ему. А эти глаза, испускающие небесно-голубое сияние, давали Мадаре интуитивное чувство, что они не слабее его Риннегана. Дадзюцу на уровне Риннегана, схожий режим шести путей, такой же синдзюцу шести путей и шары поиска истины. Без сомнения, сейчас Яруаши находится на одном уровне с ним. После короткого мгновения дрожи, в глазах Мадары вспыхнуло волнение. Он не ожидал, что после становления Джинчурики Джуби столкнется с противником, способным заставить его сражаться серьезно. С этой силой, ты уже полностью превзошел Синджу Хашираму, ты сильнейший шиноби из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. Мадара поднял руку, направив черный посох на Яруаши, и с нескрываемым волнением воскликнул. Давай, потанцуем. Глава 285. Растерянность. Изначально, когда Мадара получил силу шести путей и не смог почувствовать чакру Хаширамы, он был немного разочарован, потому что не было возможности показать новую силу Хашираме, не говоря уже о нахождении достойного противника. Но в последний момент появился Яруаши, обладающий чрезвычайно мощным дадзюцу и силой шести путей. Мадара впервые с момента воскрешения пробудил боевой дух и почувствовал, как кровь вскипает в жилах. «Ты тоже сильнейший шиноби из всех, с кем мне приходилось сталкиваться до сих пор». Яруаши, окутанный золотым сиянием и сжимающий черный клинок в руке, спокойно обратился к Мадаре. «Так что давай немного повеселимся». Фух. После этих слов фигура Яруаши исчезла. В следующее мгновение он появился справа от Мадары, уже нанося удар черным клинком. Очень быстро. Глаза Мадары расширились. Он сразу же почувствовал, что скорость Яруаши слишком высока. Даже с Риннеганом он мог уловить лишь траекторию движения. «Не успеваю». В голове Мадары промелькнула мысль. Придя к выводу, что его движения тела скорее всего не смогут поспевать за Яруаши, Мадара без колебаний отступил. Тело Мадары мгновенно исчезло, а клинок Яруаши был заблокирован чем-то невидимым. Это было лимба, хангаку Мадары. Яруаши оставался спокойным, ведь при помощи Тенсигана он мог ясно воспринимать его. Он видел четыре белых копии неподалеку, с настоящим Мадарой в центре. Фух, фух. Черный клинок в руках Яруаши двинулся с огромной скоростью, в мгновение ока создав плотную сеть переплетающихся тонких слешей, которая разрезала клона Мадары на множество мелких кусочков. Уклонившись от атаки Яруаши при помощи лимба, хангаку, Мадара резко вдохнула и внезапно, в момент выдоха, из его рта в направлении Яруаши устремился тонкий фиолетовый луч света. Синпа, Рантонкага, шух. Яруаши наклонил голову, уворачиваясь от атаки. Мадара сразу же резко повернул голову, направляя фиолетовый луч к шее Яруаши. С этим движением фиолетовый луч оставил глубокий длинный разрез, словно бездна, на земле неподалеку. Кланг. Яруаши резко взмахнул черным клинком в сторону, блокируя фиолетовый луч. В стороны разлетелось множество искр. После короткого столкновения атака Мадары была разрушена. В следующее мгновение фигура Яруаши исчезла, вновь бросаясь к Мадаре. Он слишком быстр. Мадара еле заметно нахмурился и исчез, меняясь местами с одним из своих клонов. Он мгновенно появился позади Яруаши и резко взмахнул черным посохом, нанося стремительный удар по шее противника. Фух, фигура Яруаши исчезла, уклоняясь от атаки, и появилась справа от Мадары, уже нанося в его направлении удар черным клинком. Мадара понимал, что не может противостоять скорости Яруаши в ближнем бою, поэтому он был вынужден вновь уклониться от атаки противника при помощи лимба. Хангаку. Данная способность Дадзюцу позволяет Мадаре создать 4 невидимых копии себя и свободно меняться с ними местами, а разрушенные копии довольно быстро восстанавливаются и возвращаются в идеальное состояние. Фух, фух, фух. Яруаши, купающийся в золотом свете, и Мадара в белом одеянии, непрерывно мерцали в воздухе, раз за разом мгновенно меняя свои позиции. Во время битвы Яруаши и Мадары, бух, на некотором расстоянии, посреди развалин Кумагакури, земля внезапно потрескалась. Из образовавшейся трещины выбралась человеческая фигура. Это был первый Райкаге Кумагакури. Вслед за первым Райкаге посреди руин начали появляться и другие уцелевшие. За исключением первого Райкаге и других шиноби и датинси, все остальные выжившие в основном были сильно ранены и истекали кровью. КХМ. Четвертый Райкаге, потерявший руку и ногу, тоже выбрался из-под земли. Он смог выжить, полагаясь на чрезвычайно мощное телосложение. Он вытащил свое тело из-под земли одной рукой и посмотрел в небо. Там и увидел две фигуры, двигающихся с невероятной скоростью, намного быстрее его. Затем он осмотрелся по сторонам. Четвертый Райкаге увидел лишь руины и глубокий кратер. В месте, где ранее находилась Кумагакури, не было видно ни единого здания. Великая деревня была полностью разрушена последствиями столкновения Учихи Мадары и пятого Хокаге. Эй крепко сжал кулаки и стиснул зубы. В его сознании вспыхнула последняя увиденная сцена перед взрывом, когда Яруаши упал с неба, держа золотой клинок в руке, и столкнулся с Мадарой. Что это был за удар? Его последствия сравняли с землей все Кумагакури. Думая об этом, Эй начал чувствовать удушье, которая особенно усилилась при взгляде на две фигуры, мерцающие в небе. Постепенно по телу четвертого Райкаге начал распространяться холод. Сила пятого Хокаге уже превзошла его воображение. Это касается не только силы атаки. Скорость, демонстрируемая пятым Хокаге и Учихой Мадарой в этой битве, тоже многократно превосходит его предел. Эй даже не мог уловить их движение. В этот момент в глазах четвертого Райкаге промелькнул намек на растерянность и беспомощность. Видя настолько гигантский разрыв в силе, Эй на мгновение почувствовал, что все его предыдущие тяжелые усилия не имели вообще никакого смысла. Все тщетно. Такой разрыв. Сжатые кулаки постепенно расслабились, а мысли пришли в хаос. Эй просто безмолвно наблюдал за битвой в небе, задаваясь вопросом, чем же он занимался все эти годы. Первый Райкаге тоже безмолвно смотрел небо, пребывая примерно в таком же состоянии, что и четвертый Райкаге. В его глазах читались растерянность и непонимание. Кто этот шиноби, сражающийся с Учихой Мадарой? Это точно не Синджу Хаширама. Учиха Мадара, еще не получивший силу всех биджу, уже был гораздо сильнее первого Райкаге, а теперь, после получения такой силы, он давал чувство безнадежного и непреодолимого разрыва. Но этот человек, упавший с неба, смог столкнуться с Мадарой лоб в лоб. Хотя они не могли видеть конкретный исход того ужасающего столкновения, но все же можно судить, что этот человек способен противостоять Учихе Мадаре, обладающему силой всех биджу. Неужели в этой эпохе есть настолько ужасающий шиноби? Фух, фигура Минато мгновенно появилась неподалеку. Его рука, уничтоженная Мадарой, не показывала ни малейшего намека на восстановление. Минато посмотрел в небо и крепко сжал в уцелевшей руке кунай с печатью Хирайшина. В этот момент в его сердце тоже вспыхнула сильная дрожь. Это точно он. Это Яруаши, но такая чакра. Он мог ощутить ужасающие колебания чакры, исходящие от Яруаши. Этот объем чакры даже больше, чем у Кьюби. Неужели, за годы после его смерти, Яруаши удалось достичь настолько ужасающего уровня? Глава 286. Глава 286. Лимба. Ничего не вижу. Нет возможности вмешаться. Глядя на фигуры Яруаши и Мадары, мелькающие в небе, Минато даже не мог с точностью сказать, кто из них Яруаши. Он определял это при помощи восприятия. Такая скорость не сравнится с Хирайшином на дальних расстояниях, ведь невозможно в один миг пересечь половину мира, но на короткой дистанции перемещение происходит даже быстрее, чем в случае Хирайшина. Хотя Хирайшин, как пространственное ниндзюцу, способна игнорировать расстояние, но для его активации требуется время. Минато смог сократить время активации до одной мысли, но проблема в том, что это все равно требует времени. Скорость, с которой двигается Яруаши в данный момент, уже превзошла предел его реакции. Это намного быстрее, чем во время их битвы в прошлом. Даже если бы площадь в радиусе нескольких километров была полностью усеяна кунаями с печатью Хирайшина и он находился на абсолютном пике в состоянии датенси, Минато все равно не смог бы ничего поделать с Яруаши. Он был бы просто рассечен клинком из-за недостаточной скорости реакции. В момент, когда Минато пребывал в шоке от скорости Яруаши, тот взмахнул клинком, создав прозрачный слеж, напоминающий рябь на поверхности воды. Слеж промелькнул мимо Мадары и обрушился на землю перед Минато. Без лишнего грохота и шума, на земле перед Минато появился глубокий разрез, простирающийся на сотни метров в стороны. Эта сцена еще раз шокировала Минато, он не смог сдержаться и воскликнул. Как такое может быть? Может ли случайная атака создать такие разрушения, какого уровня достиг нынешний Яруаши? Битва в небе продолжалась в сопровождении ошеломленных и шокированных взглядов Минато, первого Рейкаге и выживших Шиноби Кума, Синпа, Интенрайха. Мадара сложил печать и направил ладони вперед. Воздух перед ним мгновенно охватила сеть переплетающихся дуг молнии. Но Яруаши оставался спокойным и даже не стал уклоняться. Он просто несколько раз резко взмахнул черным клинком, создав сеть полупрозрачных слешей, которая сразу же рассекла и разрушила приближающуюся молнию. Сразу же после этого, клинок в его руке на мгновение замер, стремительно наполнившись огромным количеством чакры. Вакуумный разрез 80 богов. Яруаши воскликнул и резко взмахнул черным клинком. Воздух рассекло множество больших полупрозрачных лезвий, наполненных огромным количеством чакры. Они полетели к Мадаре с огромной скоростью, словно стремясь сокрушить небо и разрушить землю. Глаза Мадары резко расширились. Он без колебаний изверг огромное количество чакры, в мгновение ока сформировав вокруг тела синее Сусанаа. Это было не просто завершенное Сусанаа. Оно содержит в себе силу шести путей. Каждая из четырех рук Сусанаа достала гигантский клинок и резко взмахнула ими навстречу атаке Яруаши. Бум, бум, бум. Вперед устремился поток гигантских слешей и с ужасающим грохотом столкнулся с огромными лезвиями, созданными Яруаши. Во все стороны прокатились массивные ударные волны, а земля внизу покрылась множеством мелких трещин. Даже Минато первому Рейкаге пришлось приложить некоторые усилия, чтобы устоять на ногах при столкновении с последствиями этой битвы. Некоторые из выживших Шиноби Кума не смогли удержаться на ногах и были отброшены серией мощных ударных волн, словно маленькие лодки посреди бушующего шторма. Даже четвертому Рейкаге, Минато и остальным пришлось использовать чакру, чтобы закрепить свои ноги на земле и не быть отброшенными этими ударными волнами. Ужасающая битва. Минато посмотрел в небо и крепко сжал кулак, плащ Хокаге на его плечах яростно колыхался, при столкновении с ударными волнами. Изначально он собирался найти возможность вмешаться в битву, но теперь кажется у него нет на это ни малейшей возможности. Эта скорость и сила были далеко за пределами того, с чем он может иметь дело. Бум, бум, бум. Огромные прозрачные мечи Яруаши в конце концов сокрушили поток синих слешей из серии громких взрывов обрушились на завершенные Сусанаа Мадары. Завершенные Сусанаа, в прошлом, во время битв с Хаширамой, способные противостоять граду атак истинной тысячи рук, а теперь укрепленная силой шести путей, было разрушено в мгновение ока. Такая скорость и чакра. Учиха Мадара обменялся с одной из своих копий, избегая столкновения с атакой, и пристально посмотрел на Яруаши. Способностью твоего дадзюцу является повышение скорости? Нет, это не просто повышение скорости, частота твоих движений и скорость потока чакры, как минимум в 10 раз выше нормальной. Он удивленно воскликнул. Это ускорение времени. Дадзюцу, обладающие способностью ускорять время. Как только в голове Мадары промелькнула эта мысль, он был практически полностью уверен в этом. Но если подумать, то это не так уж и удивительно, ведь эти глаза равны его Риннигану, глазам мудреца шести путей. Уникальной способностью его Риннигана является создание особого невидимого пространства Лимба и проецирование в него своих копий. Эти копии могут использоваться как для защиты, так и для атаки, вдобавок он может мгновенно меняться местами с любой из них. Это чрезвычайно мощная способность пространственного типа. В сравнении с этим, способность Яруаши менее гибка и может лишь увеличивать скорость во всех аспектах. Но на таком уровне, Даже простая способность ускорения может продемонстрировать огромную мощь и даже полностью подавить его лимба. Хангаку, даже имея возможность раз за разом мгновенно меняться местами со своими клонами, Мадаре все еще трудно совладать со скоростью Яруаши. Вроде того, Яруаши, сжимающий в руке черный клинок, спокойно ответил Мадаре и не стал ничего объяснять. «У тебя есть только эти средства?» Мадара холодно усмехнулся. «С такой силой ты действительно имеешь право обладать этой самоуверенностью и гордостью, но я уже полностью понял и проанализировал твои способности, игры закончились». Вместе с этими словами, сила Риннигана Мадары резко взлетела вверх, а четыре клона, стоящие рядом, исчезли. Мир вокруг Яруаши мгновенно погрузился в абсолютную тишину и тьму. Настало время финальной битвы. Голос Мадары прозвучал во тьме. Яруаши огляделся по сторонам. С точки зрения Тенсигана он видел пространство, напоминающее Камуи, но вообще не имеющее материи. Лишь пустота и непроглядная тьма. Это пространство не очень велико, его даже можно назвать довольно маленьким. Взгляд Яруаши практически сразу же уткнулся в его границу. Это не отдельное пространство, но и не мир Шиноби. Это пространство, существующее между тенью и реальностью, пространство Лимба Риннигана Мадары. Способность перенести другого человека в пространство Лимба, Яруаши еще раз мельком осмотрел окружающую тьму и сказал: «Похоже, это твое последнее средство». Со всех сторон донесся холодный голос Мадары. «Способен видеть даже в моем пространстве Лимба, твое дадзюцу действительно стоит на одном уровне с моим Риннеганом, но, к сожалению, в момент попадания сюда ты уже потерпел поражение. Все кончено. Перенос другого человека в пространство Лимба – это конечная способность его Риннегана. Главным ограничением данной способности является огромное потребление силы Риннегана, гораздо большее, чем при поддержании четырех клонов, находясь при этом в реальном мире. С нынешней силой он способен поддерживать эту способность не более минуты, но на сражение в этом пространстве хватит и этого». После слов Мадары, фух, фух, фух, нематериальная тень, полностью окутывающая это пространство, быстро стала материальной под влиянием силы Риннегана и обратилась в бесчисленные черные шипы, устремившиеся к Яруаши со всех направлений. Эти бесчисленные теневые шипы были похожи на ужасающую бурю, быстро настигнувшую Яруаши. В следующее мгновение его тело будет разрезано на множество мелких кусочков. Глава 287. Пространственный разрез. Исчезли Минато и остальные, все это время наблюдавшие за битвой Яруаши и Мадары, с удивлением обнаружили, что они просто исчезли. Фигуры Яруаши и Мадары резко превратились в тени и исчезли. Это произошло слишком быстро, никто из присутствующих не успел отреагировать. Это было какое-то пространственно-временное дзюцу. Минато прищурился и прошептал, в его голосе чувствовалось напряжение. Он не мог сказать, кем именно была применена эта способность, но если это сделал Мадара, то Яруаши, скорее всего, попал в крайне опасную ситуацию. На теле Яруаши нет моей печати Хирайшина, я не могу попытаться переместиться к нему. Минато сжал кунай с печатью Хирайшина в руке. Первый Рейкаге и выжившие Шиноби Кума напряженно смотрели в небо. Все присутствующие прекрасно понимали, что результат битвы между Учихой Мадарой и Пятым Хокаге определит будущее всего мира. Если победит Яруаши, в будущем мир обретет истинное единство, которого не было на протяжении сотен лет, но если победит Учиха Мадара, люди всего мира окажутся под контролем его бесконечного Цукуими. В глазах Шиноби Кума ни одна из этих судеб не была слишком хорошей. Им сильнее всего хотелось, чтобы Учиха Мадара и Пятый Хокаге убили друг друга. Такая ужасающая сила, выходящая далеко за пределы нормальных шиноби, не должна существовать в этом мире. Пространство Лимба. Твоя скорость невероятна, но в пространстве Лимба все тени находятся под моим контролем. Здесь твоя скорость полностью сдерживается моей способностью. Это конец. Вместе с хлынувшей бурей теневых шипов, в пространстве Лимба прозвучал голос Мадары. Яруаши взмахнул клинком, блокируя бесчисленные шипы, хлынувшие со всех направлений, и спокойно сказал: «Ты не должен быть способен долго поддерживать такое пространство, существующее между иллюзией и реальностью. Ты понял это, но все бессмысленно, потому что ты не сможешь продержаться до конца». Мадара безразлично сказал, и количество теневых шипов, находящихся под его контролем, резко возросло, вдобавок их скорость тоже увеличилась в несколько раз. Эта атака не имела ни единого мертвого угла, поэтому Яруаши не мог отразить ее полностью. Вскоре его тело было проткнуто уже несколько раз, но, столкнувшись с этой атакой Мадары, хлынувшей со всех направлений, Яруаши оставался абсолютно спокойным. Он вздохнул и спокойно поднял перед собой клинок. «У меня тоже нет никакого желания сопротивляться до конца». Тогда Яруаши, находившемуся в состоянии ускорения потока времени, казалось, что он поднял клинок не слишком быстро, но на самом деле, при взгляде со стороны, можно было заметить многочисленные остаточные изображения, созданные лезвием клинка. Из тела Яруаши хлынул огромный поток чакры, а Тинсиган испустил яркое небесно-голубое сияние. Черное лезвие, сформированное из шаров поиска истины, испустило золотое сияние и превратилось в меч золотого колеса реинкарнации. Фух! Яруаши взмахнул золотым клинком. Седьмые врата, режим шести путей второго этапа, особое влияние Тинсигана на шары поиска истины, десятикратное ускорение потока времени. Все это слилось воедино. Мощь этой атаки уже достигла уровня ночного Гая, в состоянии построения высвобождения восьми врат. Это была мощнейшая атака Яруаши на данный момент. Она называется «пространственный разрез». Фух! С взмахом меча Яруаши, темное пространство рассек яркий слеж, с легкостью уничтоживший все черные шипы на своем пути. Этот слеж разорвал в клочья тьму и тень, охватившие все пространство Лимба, и даже само пространство было искажено. Казалось, все пространство Лимба будет разорвано на куски этой атакой. Пространство исказилось, глаза Мадары резко расширились, при взгляде на эту сцену. Он чувствовал, что пространство Лимба сильно искажено и находится на грани разрушения. Мадара стиснул зубы и без колебаний довел силу Риннигана до предела, что привело к разрыву многочисленных кровеносных сосудов. Из уголков глаз Мадары хлынула кровь и начала медленно стекать по щекам. В этот момент выражение лица Мадары было невероятно свирепым. «Ах-ах, я не ожидал, что твоя атака достигла такого уровня, но к твоему сожалению, Лимба полуматериально и не является чистым независимым пространством, поэтому я смог быстро компенсировать эффект атаки, в противном случае, пространство действительно могло быть разрушено». Мадара почувствовал, что из-за чрезмерного истощения силы Риннигана, время поддержания способности снизилось в два раза, поэтому он резко успокоился и сосредоточился. Из Риннигана вновь хлынул мощный поток силы. Осталось всего 20 секунд. Он должен успеть завершить битву любой ценой. Под влиянием силы Риннигана Мадары, в пространстве Лимба вновь появились бесчисленные теневые шипы и устремились к Яруаши, только что использовавшему чрезвычайно затратную атаку. «Не могу разрезать пространство Лимба». Яруаши покачал головой и с сожалением сказал. Он собирался разрушить все пространство Лимба, но атака оказалась недостаточно мощной. Его сильнейшая атака, как и ночной Гай, способна лишь сильно исказить пространство, а не разрушить его. Так что эта атака, по сути, даже не заслуживает своего названия. Но если бы он смог открыть восьмые врата, построение высвобождения восьми врат и режим шести путей, в сочетании с десятикратным или даже большим ускорением потока времени, возможно, позволили бы ему преодолеть скорость света и разорвать пространство. Сразу же после того, как сильнейший удар Яруаши не смог разрезать пространство Лимба Мадары, к нему со всех сторон хлынуло огромное количество черных шипов. Поскольку пространственный разрез потерпел неудачу, его повторное использование было бы унизительным. У Яруаши не было никакого желания сопротивляться. Он не желал продолжать танец. Настало время положить конец этой битве и поглотить силу Риннигана Мадары. Пух, пух, пух. Бесчисленные черные шипы пронзили тело Яруаши со всех направлений и полностью поглотили его. Конец. Мадара облегченно вздохнул, увидев эту сцену. Эти теневые шипы пространства Лимба содержат в себе силу шести путей, так что даже если Яруаши, как и он, обладает невероятной регенерацией, при столкновении с таким количеством силы шести путей, его выносливость обязательно достигнет предела. Теневые шипы продолжали неустанно пронзать тело Яруаши, не показывая ни малейшего намека на слепой угол. Это продолжалось на протяжении 20 секунд, пока пространство Лимба не исчезло само по себе. С исчезновением пространства Лимба, фигуры Яруаши и Мадары появились в небе над разрушенным Кумагакури. Появились. Кто победил? Минато и остальные напряженно посмотрели в направлении появившихся фигур. Увиденная сцена удивила всех присутствующих. Мадара прикрыл глаза рукой и тяжело дышал, а по щекам из глаз текла кровь. Напротив Мадары появился не Яруаши, а просто скрученный и изуродованный комок плоти, в котором было невозможно распознать человека. Яруаши. Минато обеспокоенно посмотрел на окровавленный кусок плоти. Он чувствовал в нем чакру Яруаши. Лица первого Рейкаге и остальных сильно помрачнели. Судя по этой сцене, Учиха Мадара победил. Под напряженными и обеспокоенными взглядами окружающих, Мадара постепенно успокоил дыхание, опустил руку, прикрывающую глаза, и посмотрел на кусок плоти Яруаши напротив. Он гордо улыбнулся и с нескрываемым волнением сказал: «Исказить пространство – это была невероятная атака. Среди всех шиноби, с которыми мне доводилось сталкиваться, никто не способен сравниться с тобой в скорости киндзюцу. Я, Мадара, нарекаю тебя сильнейшим». Сказав это, Мадара мягко взмахнул рукой, направляя шар поиска истины к останкам Яруаши. «Позволь мне лично отправить тебя в последний путь». Глава 288. Глава 288. Смерть Мадары шести путей. Слова Мадары и развернувшаяся сцена заставили Минато почувствовать дрожь в сердце. Если Яруаши падет, весь мир окажется в руках Мадары и станет фальшивым миром иллюзий. Минато занес руку, собираясь метнуть кунай с печатью Хирайшина, чтобы попытаться спасти Яруаши. Но в этот момент из скрученной массы окровавленной плоти внезапно протянулась рука и заблокировала шар поиска истины Мадары. Вслед за этим плоть начала извиваться и искажаться, практически мгновенно приняв нормальную форму Яруаши. Пятый Хокаге, окутанный золотым сиянием, плавно парил в небе напротив Мадары, как ни в чем не бывало. Это Минато был шокирован этой сценой. Даже Учиха Мадара был ошеломлен. Его выражение лица мгновенно изменилось, а глаза резко расширились, в них читались сильнейший шок и неверие. С точки зрения Ринигана, Мадаре было предельно ясно, что Яруаши полностью восстановил не только свое тело, но и запас чакры. Вдобавок этот способ восстановления был чрезвычайно странным. По ходу процесса восстановления не поглощалась и не расходовалась вообще никакая сила. Восстановление произошло из ничего, словно Яруаши вернулся в изначальное состояние. «Ты тоже сильнейший шиноби из всех, с кем мне доводилось сталкиваться до сих пор. Но это конец, Учиха Мадара». Яруаши, купающийся в золотистом свете, спокойно посмотрел на Мадару и медленно полетел в его направлении. При взгляде на приближающегося Яруаши, Мадара почувствовал дрожь в сердце, не посещавшую его на протяжении многих лет. К этому моменту, из-за чрезмерного расхода чакры и силы Ринигана, у него осталось не более трети изначальной силы. Было трудно поддерживать даже лимба. Хангаку. Мадара стиснул зубы, с трудом активировав лимба. Хангаку еще раз, и направил созданных клонов к Яруаши, а сам взмахнул черным посохом. Но Яруаши продолжил двигаться вперед, не став вообще ничего предпринимать. Он бросился прямиком к Мадаре, не пытаясь уклониться или даже просто заблокировать клинком атаки клонов. Вступив в контакт с телом Яруаши, невидимый клон Мадары резко замер в воздухе и мгновенно рассеялся, обратившись в иллюзорное белое пятно. «Как такое возможно?» Учиха Мадара неверующе воскликнул. Все невидимые клоны, вставшие на пути Яруаши, рухнули один за другим, а затем и черный посох Мадары быстро принял форму шара и обратился в ничто, в момент соприкосновения с телом Яруаши. Пух! Яруаши прижал ладонь к груди Мадары и сделал легкий толчок вперед. Он не использовал ни силу шести путей, ни силу Тенсигана. Была использована лишь одна способность – божественное затмение. После обретения возможности воздействовать на внешние объекты, способность обратного потока времени стала чрезвычайно мощной атакующей способностью. Но для взрослых шиноби откат на несколько лет не будет иметь практически никакого значения. Запас энергии времени, хранящийся в иллюзорных часах, позволяет отмотать время максимум на 30 лет. Если использовать эту способность на Хирузине, то это не только не ослабит его, а даже наоборот вернет к пику. Вдобавок, если разом отмотать время до предела, энергия времени иллюзорных часов истощится и Яруаши на некоторое время потеряет возможность использовать другие способности. Поэтому он до сих пор ни разу не использовал способность обратного потока времени для атаки. Но на этот раз он решил прибегнуть именно к способности обратного потока времени, потому что она является мощнейшим сдерживающим средством для нынешнего Мадары. Что происходит? В момент контакта с ладонью Яруаши, Мадара сразу же почувствовал, что чакра шести путей, сильно истощившаяся по ходу битвы, начала стремительно возвращаться к пику. Он быстро вернулся к своему пику, даже сила Ринигана полностью восстановилась. Но Мадара не почувствовал никакой радости, потому что этот процесс продолжился. Его тело стремительно возвращалось в раннее состояние, и вскоре на нем появились трещины. Это состояние эдатенси. Может ли он продолжать оставаться Джинчурики Джуби в таком состоянии? Конечно же нет. Джуби был похож на новорожденного цыпленка, сломавшего скорлупу своего яйца. Бум! Он быстро покинул тело Мадары и рухнул на землю внизу. С отделением Джуби, Мадара сразу же сильно ослаб. Пух! Яруаши схватил Мадару за шею и медленно поднял перед собой. Сила шести путей Яруаши влилась в тело Мадары и полностью подавила его. «Ты что ты сделал, что это за сила?» Мадара ошеломленно посмотрел на Яруаши. Но на самом деле, он уже смутно понимал, что это за сила. Сперва он вернулся в идеальное состояние, даже чакра и сила Риннигана полностью восстановилась, а потом вообще оказался в состоянии эдатенси. Это было возвращением назад во времени. «Разве ты уже не догадался?» Яруаши равнодушно посмотрел на Мадару и протянул левую руку к глазам, а затем выпрямил пальцы и вырвал Риннеган. Как только Яруаши забрал настоящий Риннеган, в пустых глазницах Мадары быстро сформировался мнимый Риннеган, потому что сейчас он находился в состоянии эдатенси. Но перед ладонью Яруаши сформировался шар поиска истины и пронзил голову Мадары, а затем быстро разрушил все его тело. Я проиграл. В последний момент перед тем, как сознание Мадары погрузилось во тьму, его поглотило недоумение и непонимание. Он не думал, что проиграет, тем более после того, как успешно стал Джинчурики Джуби и обрел силу мудреца шести путей. С этими мыслями его сознание погрузилось во тьму. Яруаши раскрыл правую ладонь. Из нее высыпался порошок, оставшийся от тела эдатенси Мадары, и мягко развеялся на ветру. Яруаши посмотрел на пару риннеганов в левой ладони, ощущая огромную силу, содержащуюся внутри. Он поднял руку и приложил их к своему тенсигану. В момент соприкосновения глаз риннеган начал быстро иссыхать. Когда сила риннегана полностью перетекла в тенсиган, глаза Мадары обратились в порошок и развеялись на ветру. Внизу абсолютная тишина. Минато, первый Рейкаге и остальные с недоумением наблюдали за этой сценой, не в силах понять, что вообще произошло. Головы шиноби Кума опустили, а в глазах читался сильный шок и непонимание. Что? Что только что произошло? Глава 289. Глава 289. Невероятные приключения черного Зицу. Яруаши спокойно парил в небе. Он чувствовал, что по ходу постепенного слияния силы Риннегана с его тенсиганом, чакры Интона и Йотана тоже начали сливаться воедино. Слияние силы двух дадзюцу отличается от простой пересадки. В случае вечного мангикию происходит такой же процесс, когда сила двух мангикию сливается воедино, формируя дадзюцу более высокого уровня. Нельзя просто обменяться мангикию шаринганами и получить две пары вечных мангикию, иначе Мадара и Изуна обязательно сделали бы это. Ах! Яруаши резко закрыл глаза, чувствуя сильную боль. В момент слияния силы Риннегана с Тенсиганом, Яруаши чувствовал, словно его тело и душу в области глаз пронзают тысячи иголок. В этот момент даже он, привыкший игнорировать любые виды боли, с трудом выдерживал это. Рев. В момент, когда Яруаши проходил через болезненное слияние Риннегана и Тенсигана, Джуби, ранее покинувший тело Мадары и упавший на землю, начал постепенно приходить в себя и издал яростный рев. Сознание Кагуи все еще не восстановилось, и прямо сейчас Джуби лишь следовал инстинктам, стремясь поглотить всю принадлежащую ему чакру, в том числе и чакру Кьюби в теле Яруаши, чтобы стать полноценным. Рев Джуби привлек внимание Минато и остальных. Они сильно напряглись, чувствуя его ужасающую чакру. В сравнении с Яруаши и Мадарой, обладающими силой шести путей, чакра Джуби имела меньшую плотность и была рассеяна, но это оказывало даже большее давление на окружающих. Из-за слишком высокой плотности чакры Мадары и Яруаши, было слишком трудно понять, насколько она велика. Со стороны она казалась похожа на прочнейший кусок стали диаметром не более метра. В сравнении с этим, необъятная чакра Джуби похожа на огромную скалу. Было достаточно беглого взгляда, чтобы ощутить необъятное и ужасающее море чакры, содержащиеся в теле этого огромного монстра. Это тоже биджу. 1, 2, 3, 10 хвостов. Минато и остальные крайне бдительно наблюдали за Джуби, стоящим на земле неподалеку, но они совсем не интересовали самого Джуби. Вместо этого он смотрел на Яруаши в небе и продолжал громко реветь. Через несколько секунд он прекратил реветь и открыл рот. Перед открытым ртом быстро собралось огромное количество чакры и сформировало гигантскую биджу-даму. Но после этого биджу-дама не устремилась вперед, а начала постепенно сжиматься, превращаясь в небольшую черную сферу, несущую ужасающее угнетение и опасность. Затем эта сфера была проглочена Джуби. Бух! Биджудама взорвалась в теле Джуби, и из его рта вырвался яркий луч концентрированной чакры, устремившийся в небо к Яруаши. Но Яруаши не проявил ни малейшего волнения, столкнувшись с этой атакой Джуби. Он просто собрал шары поиска истины под ногами и продолжил спокойно парить в воздухе с закрытыми глазами. Черный щит, сформированный из шаров поиска истины, полностью заблокировал атаку Джуби. Джуби чрезвычайно силен. Чистая живучесть и верхний предел объема чакры были намного выше, чем у Яруаши. Но сила Джуби рассеяна и похожа на огромное количество рыхлого песка, поэтому его масштабные атаки казались чрезвычайно слабыми и рассеянными, перед лицом истинной силы шести путей. Яруаши не обращал внимания на атаки Джуби, а Джуби яростно ревел, глядя на Яруаши, парящего в небе. Выжившие шиноби Кума нервно сглотнули, наблюдая за этой сценой. Они не могли четко понять и осознать силу пятого Хокаге, когда он победил Мадару, но ужасающий Джуби, силу которого они могли четко почувствовать, был не в силах даже поколебать Яруаши. Когда внимание Минато, четвертого Рейкаге и остальных было сосредоточено на Джуби, на земле недалеко от него появились капли черной жидкости и начали быстро собираться в одном месте. Это был черный Зицу. Его тело было полностью разрушено последствиями столкновения Мадары и Яруаши, но к этому моменту оно начало восстанавливаться и собираться воедино. Черный Зицу – это по сути небольшая часть души Кагуи. Душа и тело Кагуи обладают абсолютным бессмертием, это касается, в том числе, и черного Зицу. Даже шары поиска истины способны лишь сдержать, но не уничтожить его. Черного Зицу, как и Кагую, можно лишь запечатать. Я не ожидал, что Мадара падет. Черный Зицу полз по земле, находясь в форме бесформенной черной слизи. Его желтые глаза были прикованы к Яруаши, парящему в небе. В них читалась дрожь и трепет. Он просмотрел на ревущего Джуби неподалеку и начал быстро приближаться к нему, чувствуя волнение. Джуби все еще здесь. Забрав Ринниган Мадары, Яруаши не стал сразу же заниматься Джуби. Это его шанс оживить мать. Стоит только дотронуться до Джуби, и все будет кончено. Поскольку ранее луна была уничтожена Яруаши, нет никакой необходимости в использовании бесконечного Цукуими. До тех пор, пока черный Зицу просто дотронется до тела Джуби, сознание Кагуи немедленно восстановится в его теле. Кроме того, в таком случае, на момент возрождения Кагуя будет обладать силой Джуби. Она сможет сразу же применить бесконечное Цукуими и использовать божественное рождение мира деревьев, чтобы поглотить чакру всех шиноби в мире и вернуться к пику. Хотя Мадары был побежден Яруаши, но Кагуя отличается. Фух, фух, фух. Черный Зицу полз по земле, быстро приближаясь к Джуби. Поскольку Джуби продолжал атаковать Яруаши, окружающее пространство раз за разом сотрясали последствия этих атак. Иногда черного Зицу задерживала разрушающаяся земля, а иногда отбрасывали мощные всплески чакры. Но черный Зицу продолжал постепенно приближаться к гигантскому Джуби. Он твердо и непоколебимо двигался к своей цели. 30 метров, 10 метров, 30 метров, 20 метров, 50 метров. Черный Зицу несколько раз был разорван на куски взрывами, но вновь собирался воедино и продолжал упорно двигаться вперед. После множества попыток, черный Зицу наконец-то оказался рядом с Джуби. Из извивающегося потока черной жидкости протянулась рука и дотронулась до Джуби. Получилось. В этот момент черный Зицу ощутил неописуемое волнение. Он начал быстро извиваться, обращаясь в поток черной жидкости, хлынувший в тело Джуби. Кагуя сразу же начала быстро восстанавливаться, вместе с мишенью черной жидкости и Джуби. Но, как раз в этот момент, черный Зицу почувствовал странную силу, окутавшую его рассеянное тело. Эта сила не только заставила его покинуть тело Джуби, но и развеяла начавшую стремительно собираться духовную силу Кагуи. Ах, тебе было так трудно добраться до него. Яруаши, стоящий на голове Джуби с закрытыми глазами, обратился к черному Зицу внизу. Глава 290. Глава 290. Кагуя Ацуцуки. Тенсиган не способен контролировать Джуби, а сила Риннигана находится в процессе слияния с Тенсиганом, так что Яруаши не мог использовать силу Риннигана, но это не помешало ему предотвратить воскрешение Кагуи. Духовная сила Кагуи способна восстановиться в теле Джуби при помощи черного Зицу, но Яруаши способен обратить вспять время Джуби. Фух, бесформенное тело черного Зицу, вторгнувшееся в тело Джуби, и духовная сила Кагуи, возрождающаяся в нем, были насильственно возвращены в предыдущее состояние. Пятый. Черный Зицу мрачно посмотрел на Яруаши, но не отказался от намерения воскресить мать. Он яростно бросился вперед, вновь проникнув в тело Джуби. Джуби яростно взревел и направил взгляд вверх к Яруаши, стоящему на голове. В направлении Яруаши устремился гигантский хвост Джуби. «Хаем, советую тебе спокойно сидеть на месте». Яруаши медленно поднял ногу и резко опустил ее вниз. Бум! Джуби громко взревел, чувствуя ужасающую силу, обрушившуюся на него сверху. Его массивное тело содрогнулось и рухнуло на землю. По земле вокруг Джуби протянулась паутина огромных трещин и прокатилась мощная ударная волна. Минато и остальным окружающим пришлось приложить некоторые усилия, чтобы устоять на ногах. Пух! Тело черного Зицу содрогнулось и отлетело в сторону, лишь его рука изо всех сил держалась за коготь Джуби. Будто бы падающий человек в последний момент схватился за спасительную соломинку и ни за что не хотел отпускать ее. Хотя Яруаши все еще не мог открыть глаза и полностью лишился зрения, но он мог ощутить присутствие черного Зицу. Его нога еще раз поднялась вверх и резко опустилась вниз. Бух! Черный Зицу больше не мог продолжать удерживаться за Джуби, его тело содрогнулось и обратилось в черную слизь, рассеявшуюся в воздухе. На самом деле Яруаши было все равно, воскреснет Кагуя или нет, потому что даже в случае возвращения к пику, она будет полностью сдержана его способностями. Ведь хотя Кагуя и живет более тысячи лет, но она находилась в запечатанном состоянии на протяжении почти тысячи лет. Ему будет достаточно просто применить на Кагуе способность обратного потока времени, и она моментально вернется в свое прежнее полумертвое состояние. Конечно, для применения этой способности необходимо дотронуться или поразить тело цели пулей обратного потока времени, пока она находится в пределах домена времени. Так что этот сдерживающий эффект имеет определенные ограничения. Например, если бы Учиха Мадара владел Хирайшином, у Яруаши не получилось бы разобраться с ним настолько легко. Так что в ситуации, когда способности Ринигана и Тенсигана временно недоступны, Яруаши не хотел допустить воскрешения Кагуи, потому что в этом состоянии с ней было бы довольно трудно иметь дело. Через некоторое время после того, как тело черного Зицу разрушилось, Яруаши вдруг сильно нахмурился. Он мог ясно ощущать, что дух Кагуи все еще продолжает восстанавливаться в теле Джуби. Неужели это последствия разрушения Луны? Похоже, большая часть духа Кагуи уже собралась в теле Джуби, а диапазон моего домена времени недостаточно велик, чтобы окутать все тело Джуби, поэтому нет никакого способа остановить этот процесс при помощи способности обратного потока времени. Яруаши был немного ошеломлен, но не растерялся. Он продолжил стоять на голове Джуби, непрерывно используя на нем способность обратного потока времени. Если посмотреть на него со стороны, то можно увидеть большую прозрачную сферу, диаметром в несколько десятков метров, охватывающую часть Джуби. Яруаши стоял на самом ее краю, непрерывно воздействуя на окутанную часть тела Джуби способностью обратного потока времени. В то же время дух Кагуи возрождался на свободных частях тела и изо всех сил пытался взять под контроль всего Джуби, но в момент контакта с доменом времени, дух моментально рассеивался, не в силах продвинуться дальше. Под воздействием силы Яруаши, дух Кагуи раз за разом входил и выходил из тела Джуби. Это повторялось сотни раз, но Кагуи так и не удалось взять под контроль все тело Джуби. Неспособность контролировать всего Джуби означает, что Кагуя не сможет нормально восстановить свое тело. В итоге, духовная сила Кагуи перестала вторгаться в часть тела Джуби, окутанную доменом времени, и начала спокойно восстанавливаться в свободной части тела. Через некоторое время, под удивленными и недоумевающими взглядами Минато и остальных, один из десяти хвостов Джуби поднялся в воздух, но не стал атаковать Яруаши. Вскоре на хвосте появилась иллюзорная человеческая фигура, внешне немного напоминающая бога смерти, вызываемого при использовании Шики Фуджин. Длинные белые волосы развивались на ветру. На лбу между бровями располагался иллюзорный Ринни Шеринган с девятью Томоэ. Как только она открыла глаза, окружающий воздух окутало сильное угнетение. Это была прародительница чакры, Кагуя Ацуцуки. С разрушением Луны и восстановлением Джуби, в сочетании с неустанными усилиями черного Зицу, спустя почти тысячу лет заточения, ее воля наконец-то вернулась в мир Шиноби. Ты все же смогла завершить восстановление души, опираясь на свободную часть тела Джуби. Яруаши, все еще стоявший с закрытыми глазами, повернул голову в направлении появившейся Кагуи и спокойно сказал. Кагуя посмотрела на Яруаши и медленно подняла руку. С обильным потоком чакры, из ее раскрытой ладони появилась серая продолговатая кость, несущая ужасающее чувство опасности. Это были обращающие в прах смертоносные кости. Хотя контролируя лишь часть тела Джуби, Кагуя не смогла восстановить всю свою силу, но она все же может использовать часть своих способностей. «Убирайся из моего тела!» С холодным криком Кагуи, в направлении Яруаши устремилась серая кость и вторглась в домен времени. Яруаши спокойно наклонил голову, с легкостью избегая атаки Кагуи. Он даже поднял руку и дотронулся до кости указательным пальцем, когда она пролетала мимо его головы. Пух, плоть вместе с соприкосновением мгновенно обратилась в прах, и это начало быстро распространяться. Пальцы Яруаши, содержащие силу шести путей, способны выдержать даже столкновение с шаром поиска истины, но они были абсолютно бессильны перед вторжением сил обращающих в прах смертоносных костей. Вот как, теперь понятно, что это за сила. Пух, рука Яруаши аккуратно отсоединилась в районе локтя, упала вниз и быстро обратилась в прах. Он всегда чувствовал, что обращающие в прах смертоносные кости не похожи на силу шести путей. Казалось странным, что сила шести путей и шары поиска истины не имеют никакой возможности противостоять этой способности. Этот короткий контакт с обращающими в прах смертоносными костями полностью подтвердил его догадки. Урашики и Мамашики, происходящие из клана Ацуцуки, обладают своими уникальными способностями типа времени, и Кагуя, имеющая такую же родословную, тоже обладает своей способностью типа времени. Это обращающие в прах смертоносные кости. Эта способность, применяемая на основе чакры шести путей, содержит в себе силу времени. В момент контакта с этой силой, плоть мгновенно проходит через старение на тысячи лет и обращается в прах. Именно поэтому обращающие в прах смертоносные кости с легкостью разрушают даже силу шести путей, но не способны уничтожить душу, ведь время никак не влияет на души умерших. Эта способность довольно проблемна даже для меня. Глава 291. Глава 291. Ужас черного Зицу. В момент контакта с обращающими в прах смертоносными костями мгновенно пройдут тысячи лет, что способно привести к полному уничтожению его тела, ведь пройдет слишком много времени, гораздо больше, чем способен отмотать Яруаши. Так что даже он окажется в очень неприятном положении, в случае столкновения с этой способностью Кагуи, он скорее всего не умрет, но на восстановление потребуется очень много времени. Кагуя мрачно посмотрела на Яруаши и вновь запустила в его направлении серую кость. Яруаши немного наклонил свое тело, вновь легко избегая атаки. Хотя эта способность действительно может угрожать мне, но продолжение битвы не имеет никакого смысла. Как ты собираешься противостоять мне, когда большая часть твоего тела все еще находится в моих руках? Яруаши спокойно обратился к Кагуе. Хотя сила Тенсигана и Ринигана все еще находится в процессе слияния, из-за чего Яруаши далек от своего пика, но состояние Кагуи еще хуже. Часть тела Джуби по-прежнему находится под контролем Яруаши, и Кагуя не способна запустить бесконечное Цукуями. Можно сказать, что сейчас она намного слабее даже Мадары шести путей. Хотя обращающие в прах смертоносные кости несут определенную угрозу, но Яруаши способен без проблем уклониться от них даже без Дадзюцу, только за счет восприятия, потому что для него эта скорость слишком низка. В восприятии Яруаши запущенные кости похожи на мотылька, медленно летящего вперед. Такая сила, ты. Кагуя не проявила никакого гнева, даже наоборот, в ее голосе чувствовалась еле заметная дрожь. При помощи своего бейкугана высочайшего уровня, она могла ясно видеть, что ужасающая скорость движения Яруаши никак не связана с его чакрой и плотью. То же самое касается и того, каким образом Яруаши прерывает ее попытки взять под контроль тело Джуби. Кагуя ясно ощущала, что ее духовная сила могла свободно вторгаться в эту область, но потом мгновенно рассеивалась без следа. При этом духовная сила не разрушалась, а возвращалась в состояние, в котором пребывала до момента восстановления. Ускорение времени, откат времени – это способности управления временем. При помощи бейкугана Кагуе удалось смутно разглядеть в глубинах души Яруаши золотое сияние, окутанное плотным туманом. Хотя не удалось разглядеть ничего конкретного, но лишь это смутное золотое сияние заставило Кагую ощутить дрожь в сердце. Такая сила не может принадлежать этому миру. Этот человек не из этого мира. Он тоже пришел с небес. Придя к этому выводу, Кагуя сильно помрачнела. Хотя Яруаши явно не принадлежит к клану Ацуцуки, но теперь он поглотил значительную часть ее силы, что равносильно поеданию части плода чакры. Я не ожидала, что попаду в такую ситуацию сразу же после воскрешения. Хамура Хагорома. В сердце Кагуи вспыхнула сильная ненависть. В расцвете сил она не оказалась бы в таком тяжелом положении перед лицом Яруаши. Именно из-за того, что Хамура и Хагорома решили запечатать ее ради людей этого мира, теперь она оказалась в такой затруднительной ситуации, будучи неспособной противостоять сильному человеку не из этого мира. К счастью, этот человек не из клана Ацуцуки, в противном случае значительная часть силы плода чакры была бы утеряна безвозвратно. Пух, Кагуя стиснула зубы и подняла левую руку. С вспышкой невидимой силы, перед рукой собралось большое количество черной жидкости и проскользнуло в ее рукав. «Мама, он все еще не может использовать глаза, разве нет никакого способа забрать всего Джуби?» Из рукава сразу же донесся голос черного Зицу. Кагуя покачала головой. «У него есть другая сила, способная помешать моему контролю над Джуби. В данный момент я слишком слаба и не способна нанести ему существенный урон. Как такое может быть?» Черный Зицу шокированно воскликнул. «Джуби — это часть матери. Не должно быть никаких проблем с возвращением контроля. После этого будет достаточно просто запустить бесконечное Цукуими, чтобы вернуть всю силу. Как такое могло произойти? Неужели он, из-за того, что сила этого мира не должна быть способна помешать матери вернуть контроль над Джуби, в сочетании со способностью типа времени Яруаши, несколько раз сильно превосходившей его ожидания, черному Зицу пришла в голову одна невероятная мысль. Неужели Яруаши тоже человек не из этого мира? Нет, такое просто невозможно. Он родился и вырос в Конохе. Хотя я не наблюдал за ним в то время, но с происхождением определенно нет никаких проблем, он не появился из ниоткуда и постепенно наращивал силу. Черный Зицу неверующе воскликнул. Услышав его слова, Кагуя задумчиво сказала. «Ты уверен? Тогда он, возможно, прибыл в этот мир в раненом состоянии и нацелился на мой плод чакры, чтобы восстановить свои силы. Проблемы. У нас большие проблемы». Слова Кагуи заставили черного Зицу почувствовать ужас, особенно при взгляде на Яруаши, абсолютно спокойно стоящего неподалеку, без малейшего напряжения. Если бы Яруаши был шиноби этого мира, то в момент воскрешения Кагуи все действительно было бы кончено, но он оказался человеком не из этого мира, что кардинально меняет ситуацию. Неудивительно, что все это время он не мог верно оценить и понять силу Яруаши. Либо Яруаши с самого начала замаскировался под шиноби этого мира и неторопливо строил свои планы, либо он прибыл в этот мир в виде духа, вроде предыдущего состояния матери, и действительно не обладал большой силой, а затем, как шиноби, постепенно восстанавливал свои силы, пока шаг за шагом не обрел нынешнюю силу. Проклятие! Черный Зицу не мог не скрежетать зубами, думая об этом. Он ничего не знал. Он вообще ничего не знал о чем-то настолько важном. Даже не подозревал. Если бы он догадался об этом раньше, когда Яруаши был еще не очень силен, он обязательно нашел бы способ уничтожить его. Но сейчас поздно разглагольствовать об этом. Яруаши уже обрел огромную силу и даже захватил часть Джуби. Мама, так не может продолжаться. Он поглотил силу Ринигана и сейчас его Дадзюцу переходит на более высокий уровень. Как только это произойдет, «возможно, нам придет конец», — черный Зицу прошептал с нескрываемой дрожью в голосе. Взгляд Кагуи был несравненно серьезным. «Я знаю». Фух, Кагуя подняла левую руку и вновь создала серую кость. Но на этот раз она полетела не к Яруаши, а вообще налево от Кагуи. В следующее мгновение на пути серой кости появился черный квадрат и полностью поглотил ее. Йомацу Хирасака. Фух. В то же время позади Яруаши тоже появилась небольшая черная пространственная трещина, и из нее сразу же вылетела ранее запущенная Кагуей серая кость. Кагуя была напряжена до предела. С нынешней неполной силой, применение обращающих в прах смертоносных костей в сочетании с Йомацу Хирасака было близко к ее пределу. Аминаминака вообще не может быть использована, поэтому можно смело сказать, что на данный момент это ее самая эффективная и смертоносная атака. Глава 292. Решительность Кагуи. Позади Яруаши открылся пространственный проход и из него вырвалась серая кость, содержащая силу времени, превосходящую все. Но, Кагуя вдруг резко напряглась, несмотря на закрытые глаза, еще в момент применения Йомацу Хирасака, Яруаши спокойно шагнул в сторону и без особого напряжения уклонился от этой смертоносной атаки. «У меня действительно могли бы возникнуть некоторые проблемы, если бы ты находилась в расцвете сил, но теперь ты не представляешь для меня никакой угрозы». Яруаши спокойно обратился к Кагуе, после уклонения от серой кости. Услышав эти слова, Кагуя почувствовала холодок, пробегающий по ее спине. Она могла видеть изменения, происходящие в глазах Яруаши. Сила Риннигана постепенно сливалась с Тенсиганом, и как только это слияние будет завершено, она не только не сможет взять под контроль всего Джуби, но и потеряет оставшуюся часть. Кагуя не боится людей этого мира, в том числе Хамуру и Хагорома, потому что после поедания плода чакры, она действительно стала бессмертной для этого мира. Ведь все способности нынешних шиноби происходят именно от плода чакры, так что они не смогут нанести никакого существенного вреда прародительнице чакры. Она может быть запечатана, но не убита. Но Яруаши отличается. Он тоже не принадлежит этому миру. Хотя большая часть способностей Яруаши тоже исходит от нее, но он способен отнять часть силы плода чакры. С этой силой он способен убить ее. Я не могу победить. В этом состоянии, неважно скорость, сила или что-то еще, я слишком слаба, невозможно победить. Кагуя стиснула зубы, наблюдая за Яруаши напротив. В этот момент она демонстрировала поведение, сильно отличающееся от всемогущей прародительницы чакры. Она абсолютно равнодушна к обычным людям, потому что в ее глазах, люди этого мира были не более чем выращенным урожаем и источником чакры, но Яруаши отличается. В глазах Кагуи, Яруаши был существом того же уровня, что и она. Яруаши не пытался атаковать Кагую. Он должен поддерживать домен времени и действие способности обратного потока времени, чтобы помешать Кагуе получить контроль над всем Джуби, поэтому он не имеет возможности отделиться от Джуби и свободно сражаться. Как только Яруаши отделится от Джуби, Кагуя получит возможность быстро взять его под контроль и завершить свое воскрешение, а за этим сразу же последует бесконечное Цукуими и божественное рождение мира деревьев, поглощение чакры шиноби всего мира и возвращение к пику. Так что разумнее всего поддерживать нынешнюю ситуацию. Когда сила Риннигана полностью сольется с Тенсиганом, Яруаши сможет противостоять духу Кагуи при помощи силы Дадзюцу, а при помощи способности обратного потока времени, он сможет полностью изгнать ее дух из Джуби. Рев. Джуби яростно взревел. Он начал бороться изо всех сил, в попытке сбросить с себя Яруаши. В то же время Кагуя вновь сделала шаг, атаковав его обращающими в прах смертоносными костями. Земля яростно содрогалась и разрушалась под яростно борющимся Джуби, но Яруаши оставался устойчивым и легко уклонился от атаки Кагуи. Бесполезно. Яруаши спокойно обратился к Кагуе, стоя на яростно борющемся Джуби. «Ты не способна забрать из моих рук всего Джуби». Черный Зицу, молчавший все это время, яростно заскрежетал зубами. «Чертов ублюдок Джуби! Это тело матери, ты забрал тело матери себе из-за того, что боишься ее истинной силы, Яруаши». Почему это звучит настолько странно? Но Яруаши не мог опровергнуть слова черного Зицу, потому что это действительно так. Он не может позволить Кагуе восстановить полную силу и использовать бесконечное Цукуими. «Мама, так не может продолжаться, с ним слишком трудно иметь дело». Черный Зицу обратился к Кагуе и стиснул зубы. «Нам придется временно отбросить силу Джуби. Если так и продолжится, мы можем быть запечатаны». Кагуя нахмурилась. «Так не пойдет, без всего Джуби я не смогу использовать бесконечное Цукуими и вернуть всю свою силу». Черный Зицу воскликнул. «Мама, действуй решительно. Сейчас не время колебаться. Он может успеть поглотить силу Риннигана, пока мы будем продолжать эти бесполезные попытки. К тому моменту мы не сможем с ним справиться, кроме того у меня есть запасной план». Услышав слова черного Зицу, Кагуя немного задумалась и кивнула. Она обладает довольно осторожной личностью. Даже после поедания плода чакры и становления всемогущей прародительницей чакры, она не стала самоуверенной и не начала думать, что способна противостоять клану Ацуцуки, а вместо этого создала армию белых Зицу, чтобы поглотить как можно больше чакры и обрести еще больше силы. Как и Яруаши, Кагуя крайне сильна, но очень осторожна. Осторожность означает, что она может быть очень решительна. Осознав, что одержать победу в таком состоянии практически невозможно, она решила сбежать. Фух, тело Кагуи начало быстро отделяться от хвоста Джуби. Она не просто отделила душу, но в то же время и забрала не менее половины силы Джуби. Джуби под ногами Яруаши быстро уменьшился в размере, став примерно равным по размеру Кьюби. Она решительно, почувствовав движение Кагуи, Яруаши спокойно сказал и сформировал клинок из шаров поиска истины, а затем резко взмахнул им. Фух! Когда черный клинок пронзил тело Джуби, тот издал яростный рев и распался на 6 частей. Каждая из отсеченных частей начала извиваться, принимая форму Биджу. Появились все Биджу, за исключением Санби, Нанаби и Кьюби, все это время остававшихся снаружи. В этом процессе Яруаши поглотил часть силы каждого Биджу и увеличил мощь силы шести путей в своем теле, что привело к возрастанию скорости слияния силы Ринигана с Тенсиганом. Наблюдая за происходящим, вместо того, чтобы вступить в битву с ним, Кагуя открыла пространственный проход при помощи Йомацу Хирасака и быстро исчезла в нем. «Не будешь преследовать ее!» В голове Яруаши прогремел голос Курамы. Яруаши покачал головой. «Прямо сейчас я не способен использовать пространственную способность Тенсигана. В этом состоянии нет смысла преследовать Кагую. Пусть пока что бежит. Кагуя не сможет заполучить всю свою силу, пока Биджу находится под его присмотром. Конечно же, если она не решится покинуть мир Шиноби. Но на самом деле, это тоже полностью бесполезно. Поскольку Джуби является частью Кагуи, его сила эквивалентна пространственным координатам. Поэтому, куда бы Кагуя ни сбежала, Яруаши сможет преследовать ее при помощи пространственной способности. Что касается последнего средства, о котором упомянул Черный Зицу, у Яруаши была смутная догадка на этот счет. Глава 293. Глава 293. Рин Нитинсиган, Шукаку, Мототаби и остальные Биджу, отделившиеся от Джуби, не стали расходиться, а собрались вокруг Яруаши. Они уже успели поговорить во внутреннем мире и прекрасно понимали суть происходящего. Кагуя поглотила, как минимум, половину силы каждого из них, из-за чего их размер уменьшился наполовину. Теперь Кагуя сбежала неизвестно куда, и они просто боялись уходить. Никто из Биджу не хотел быть внезапно пойманным и поглощенным Кагуей. Фух, фух. Видя, что битва прекратилась и Джуби разделился на обычных Биджу, Минато и остальные начали приходить в себя и подошли к ним.